Эпилог номер один. Стук дождя по камню в шелесте ливни, поливавшего реку под мостом и лес вокруг. Далекий раскат, ушедший на север грозы. Пятеро сошедшие со склона готовились принять титул вторых. Оттого шагали неспешно, позволяя усталости сказываться в жестах и походке. Тем более ливень основательно размыл дорогу, а сломать себе ногу, поскользнувшись, так и вовсе выйдет позором. Быть вторыми уже провал и повод для объяснений перед старшими. Может, кто-то другой искренне порадовался бы второму месту, но в деспотии Голицыных уважение полагалось только победителю. Потому угрюмая мина на лицах двух девушек и трех парней. Двое суток без сна, конфликты с Орловыми и Долгорукими, изорванная одежда, грязь под ногтями, холодные жижи в ботинках и ощущение голода в животе. Все для того, чтобы увидеть победителей издалека. Можно было побороться, можно было устроить забег, криками угрозы и обещания отвлечь внимание. Но этот псих тащил из леса убитого медведя, устроив на нем всю свою команду, как на диване. Для Голицыных, мечтавших о сне последние несколько часов, это было достаточно сильным моральным ударом, чтобы упустить инициативу. А затем, увиденного далее хватило, чтобы признать себя вторыми. Во всяком случае, билеты на имперский бал тоже статусный приз, способный поднять в иерархии власти и влияние внутри рода. Резко встал на месте, идущий первым, заставив уже автоматически перестроиться в боевой порядок. Заостренные палки на изготовку, прощи из обрывков одежды заправлены камнем и готовы к применению. «Ребята, там эти лежат», — повернулся с изумленным выражением лица Голицын Олег, указывая на мост. Команда не сразу убрала самодельное оружие, привычно ожидая подставы или засады. Даже несмотря на то, что чемпиону турнира уже был, и ему, лежащему под ливнем на холодном камне, явно не было дела до тех, кто придет после. «Они не ушли», — обернула Синга, даже в их компании изображая дурочку-блондинку. «Ясно, что не ушли, но почему и где подвох? Почему нет медведя? Скинули в реку? А может...» «Андрей Александрович!» — охнул Олег, бросившись к Долгорукому, неведомо как оказавшемуся в нагромождении тел, и, оттащив его к краю моста, устроил сидя. «Не дышит, вроде». «Может, кто-то их убил?» — прижала руки к груди Ольга, зябко поежившись от прорвавшегося через дождь ветра. Эта родственница просто умела хорошо танцевать, ей простительны очевидные вопросы. «Значит, мы первые?» – прозвучал крайне важный вопрос. «Если этих первых нет?» «А если кто-то из них жив?» «А если даже и жив, но упал в реку, когда перебрасывал медведя через парапет?» В этом вопросе чувствовалась напряженная решимость. У Голицыных очень не любят побежденных и не задают вопросы про методы достижения цели. Константин был достаточно высокого положения в семейном рейтинге, чтобы знать это доподлинно. Команда полукругом обступила недвижные тела в очищенной дождем одежде, пусть и изрядно порванной. У одного мальчика ее нет и вовсе. У другого руки и лицо будто выбелены, у третьего вместо ботинок какие-то сломанные колодки, из которых видны ступни. Руки проколоты насквозь, а лицо сплошной синяк. Четвертый вообще мальчишка, а у единственной девушки сожжено платье на животе и боку. «Это вообще кто?» — вновь был произнесен вопрос. Первый раз он был озвучен еще на спуске с холма, но никому ответить так и не удалось. Фамилии участников-то помнили, однако знать в лицо всех детей из старших семей изначально дело бесполезное. Тем более эти молоды, а значит, род их укрывал особенно тщательно. «Слишком молоды», — подала голос Инга, задумчиво наклонив голову. Позади чертыхнулся Семен, пытаясь обуздать язычок колокола и извлечь из него звук. «Цепь приварила, вы представляете? После молнии!» — возмущенно пояснил он повернувшимся к нему и ударил о золото камнем. «И так сойдет». «Так мы первые или вторые?» — громко сказал Константин сквозь дождь. «Один точно мертв», — присела Инга рядом с самым прилично одетым конкурентом. «С такой брезгливостью ей в первую десятку рода не забраться». «Свидетелей нет», — кивнул Семен на Долгорукого. «Камер не было тоже. Там за спиной остался глубокий дымящийся шрам на земле, дышащий горелой изоляцией разрубленного кабеля на дне раны. Неведомо, кто это сделал, все было еще до того, как Голицыны прибыли на то место. Важно другое. Камеры, спрятанные в ветвях деревьев и проверенные ими на всякий случай, все до единой были обесточены. И на фоне этих знаний перспектива легко стать первыми всерьез будоражила кровь. «Моя совесть мне свидетель», — скрестила руки на груди Ольга. Но ее мнение мало интересовало четверку. В конце концов, она из младшей семьи, а танцев больше не будет. «Так что?» — уловив незаметный кивок от Инги, повернулся Константин к Олегу и принял молчаливое согласие. «Чудненько». «Ну-ка отошли от них!» — крик был достоин ушедшей грозы. Пробравшись в шуме воды за их спины, на краю моста стояла девушка, демонстративно отведя правую руку с железным клинком в сторону. Ее имя они помнили, сложно забыть после устроенного представления на первом этапе турнира. А кое-кто даже успел подсунуть солидную взятку генетикам, доказывая свою сметливость. А значит, конкурентное преимущество для создания пары с целителем. Еремеевы не особо старая семья, довольно слабая в боевом плане, охотно отдадут свою дочь Голицыным. Или муж войдет в ее род, чтобы чуть позже перенести все активы новой семьи обратно в клан. В этом не было сомнений, только характер у женушки будет. Обломают. «Ника, это ведь я», — шагнул к ней Константин. «К дальнему краю, быстро!» — щелкнул боевой веер в левой руке. «Девушка, вы же понимаете, что не стоит ссориться», — вступила Инга. Но отшагнула назад, стоило Нике быстро зашагать вперед, поднимая клинок над головой. Веер же заскрипел по камню парапета, высекая лезвием искры, но не это пугало, а решимость идти до конца в глазах. Вся команда, переглянувшись, попятилась назад. «Пусть посмотрит на трупы», — обескураженно качнул головой Константин, сходя с моста вовсе. «Я хотела бы остаться помочь», — замялась на месте Ольга. «Живо с глаз моих», — грозно глянула на нее Ника, приседая рядом с телами. «Хорошо», — ойкнув, заспешила та. «Придурок», — шепнула Ника, выбрав себе самого гиблого пациента. «Скотина, гад». Девушка провела запястьем по щеке, стирая соленый дождь, рванула рубашку на его груди и засветившейся рукой тронула кожу. «Ника, ударь в колокол, иначе использование силы засчитают нарушением правил». Деланно обеспокоенный голос Константина заставил ее только поморщиться. Все не так на этом турнире. Столько усилий и слез, столько боли и бессонных ночей, чтобы осознать, что вокруг одни уроды, которым приходится улыбаться. «Ты зачем не подождал?» — ударила она кулачком пациента, охнула и влила новых сил в ладонь. «Ника!» — по-хозяйски настаивал голос с берега. «Медведь тебе, Ника!» «Это очень опрометчивые слова, но я понимаю тебя, дорогая. Это стресс». «Этот дурак замолчит сегодня», — слабо простонала сбоку. «Ой!» — дернула взгляд девушка в ту сторону и смущенно порозовела. «Вы без одежды, юноша». Вернее, она успела заметить какие-то слипшиеся браслеты на руках и ногах, но это не то что одеждой, даже украшением не назвать. «Да?» — с хриплым недоумением произнес парень. «То-то думаю, что так бодрит». Рядом встали, покачиваясь на ноги и также обнаженным, выпрямились во весь рост к берегу, благо край моста укрывал от взглядов. «Слышишь ты, тебе что надо?» — крикнул парень на очередное завывание Константина. «Я разговариваю со своей девушкой», — к возмущению Ники раздалось с той стороны. «Потише там будь. Вон она рядом с тобой стоит, что орать-то? У меня тут друга лечит». Он повернулся к Нике и невозмутимо уточнил. «Ведь лечит?» «Да», — порозовела Ника, растеряв возмущение и усиленно вернувшись к диагностике пациента. Да так, что губу закусила от отчаяния. Пациент был плох. «Если бы была реанимация рядом», — тоской застучала в висках. Но нет, может, ошибается. И новый луч света устремился в грудь пациента. «Ника, моя девушка», — не унимался Голицын. «Это моего друга девушка. Вон, выбирай себе из четверых рядом и не отвлекай». «Я не его девушка», — кошкой зашипела Ника на парня. «А зачем ты его лечишь?» Слегка несфокусированный взгляд повернулся к ней. «Прибить хочу», — честно ответила она. «Это повод», — уважительно кивнул парень. Я, знаешь, тоже иногда, но сдерживался, я же этот, культурный, в очках. Скрипка еще у меня была, недоуменно повернулся он вокруг, а затем посмотрел на руки и странные нитки на них, серые и белые, тонкие, будто волосы, только таких не бывает. Юху! Наконец-то! Пронеслось среди слабеющего дождя, а голый парень затанцевал на месте. «Да вы посмотрите на него», — негодовали с берега. «Как себя ведет? Голый, отвратительно». «А знаешь, почему я голый, морда? Это чтобы, когда я тебя поймаю, время не тратить». «Да как ты смеешь со мной так говорить? Я Голицын Константин, сын второго дяди главы клана, восьмой на княжение». «А я Шуйский Артем, первый и единственный. А знаешь, кто мой друг?» На берегу как-то сдулись и даже пожелали хорошего здоровья им обоим. «Он как?» — следом угомонился Артем, с мрачным видом приседая к самому юному мальчишке и двумя пальцами проверяя пульс на шее. «Жив!» — облегченно выдохнул он и только после этого принялся искать одежду. «Плохо!» — простонала Ника, пытаясь унять панику. Такого в ее целительской практике не было и быть не могло. Повреждено все, что только можно. Из ног разве что кости не торчат. Сердце бьется столь медленно, что окатывает ужас, будто пульс привиделся просто от огромного желания его ощутить. «Ты уж постарайся», — смутился парень, не зная, как подобрать слова. «Иначе как ты его убивать-то будешь?» Силы текли от Ники вместе со слезами. Мир сузился до лица перед глазами и собственных чувств. Целитель должен любить, чтобы целить. Неважно, что семью или светлый образ, перенося его на пациента. Но этого не хватало, и сложная машина чужого организма не хотела заводиться. Один раз до разума прорвалось холодное «мертв» от Артема. Страх от того, что придется это сказать самой, дал новых сил. Но страхом целители не лечат. Сердце, печень, поджелудочная, легкие, позвоночник, следы ударов, деформации, разрывов мышц и трещин. Не лечится, не могу. Накатывает отчаянием после каждой попытки. Было бы что-то одно. Постепенно рядом ощущались новые люди, окатывая эмоциями разочарования своим поражением и любопытством к разыгравшейся драме. Застрекотали вдали вертолеты, а жизнь уходила из глупого мальчишки, которому она даже не успела сказать спасибо за место в выступлениях первого дня. Тогда было нельзя, неприлично у всех на виду, а сейчас уже поздно. «Тут Андрей Долгорукий», — тревожно прозвучал рядом голос. «Кажется, дышит. Девушка-целитель, вы слышите меня?» «Я ему ничего не должна», — сквозь зубы процедила Ника, вливая саму себя в лечение. «А ему должна мороженое», — совсем тихо произнесла она, чтобы никто не услышал. Но кое-кто был слишком близко, чтобы упустить это слово. «Мороженое?» — распахнулись веки напротив. «Да, да, самое вкусное мороженое», — всхлипнув, кивнула девушка. «Хорошо», — выдохнул парень. А затем неожиданно сильной рукой слегка притянул за голову и поцеловал. «Тут больше, чем одно. Целый ящик», — прикрыл он глаза. «Я верну». «Подлец!» — запоздало сообразив, что произошло, вырубила его оплеухой Ника и тут же ойкнула, вновь принимаясь лечить. И отчего-то это удавалось все лучше и лучше. Сколько он себя помнил, тут всегда был резкий ветер, разгоняющийся от побережья по прямым портовым улицам. Особенности застройки, мало приспособленной для комфортной жизни. Зато вполне удобный, чтобы установить в глубине коридора длинной и узкой улицы крупнокалиберное оружие. Последний набег отгремел около 30 лет назад. Тогда пираты сожгли треть города, пока не подошла дружина местного владетеля. Но если бы не отчаянное сопротивление портовой стражи, вставшей здесь насмерть, гореть бы ему целиком. Из тех, кто жил тут во времена набега, вряд ли кто остался. Даже местное здание было проще снести, чем пытаться ремонтировать решето бетонных коробок. Так и решили, возведя все то же самое серо-угрюмое, хлопающее дверями и окнами от прибрежного ветра. Общежитие, съемные комнаты и дешевые квартиры. То, что надо для погорельцев и разоренных бедой. Со временем кто-то находил возможность вернуться обратно в чистые кварталы. Кто-то ломался и становился частью этого места. У кого-то не спрашивали, чего он хочет. Руслан Артемьевич провел рукой по золотой доске, закрепленной на стене ветхого, явно нежилого дома. Шуйская Светлана. Годы жизни. «А что это? В нашем районе кто приличный мог родиться?» Донесся сварливый старушечий голос издалека. За оградой, кое был окружен дом, ойкнули и под вежливые увещевания охраны согласились пройти мимо. «Хороший человек может родиться в любом доме», – тихо произнес Руслан. Налетевший ветер заставил поежиться и повыше поднять ворот пальто. «Да ведь?» – повернулся он к девочке лет 14, в черном плаще поверх серого платья. Таня ответила, продолжая с необычной серьезностью изучать памятную доску. «Твоя служба окончена досрочно. Документы в машине, вместе с полной историей новой жизни. Рождение, переезды, детская медкарта. Даже есть билеты в кино двухлетней давности. Подлинные». Тишина была ему ответом, от которой длинная и торжественная тирада обрела вид неуместный и слегка беспомощный. «Я буду в машине», – кивнул он коротко и отправился к первому из двух джипов, стоявших возле забора. Уважительно козырнул охранник этого места, придерживая распахнутую калитку. Еще раз посмотрев сквозь тонированные стекла на замершую девчонку, Руслан Артемьевич с силой провел ладонями по лицу. За спасение наследника Светлана принята в клан. Почетная награда, выше ее и быть не может, но немного странная для человека, истово мечтавшего выйти из-под княжеской руки. Ей пытались объяснить разницу между служением и родством, но в целом не сильно удивились, когда титул она просила дать своей настоящей личности, а затем ее похоронить. Решение, с которым не стали спорить. Он не знал, что чувствовал бы сам, оказавшись перед посмертной табличкой самому себе. Да и чужую реакцию представлял слабо. Хотя именно сейчас надеялся на радость, конечно, ведь служба, которую предстояло вести Свете до 11 класса, теперь тоже завершена. Еще один подарок, не оговоренный ранее. Вышло не совсем так, как угадывалось, то ли стресс тому виной, то ли последствия страшной раны в животе и на боку, которой суждено было стать смертельной. Только такие, как Светлана, слишком штучный продукт, чтобы допустить ее гибель. Бессмертие недостижимо, но боевая химия способна замедлить жизненные процессы до уровня комы, если организм вдруг решит умирать. 2 дня назад впервые пригодилось. Хлопнула дверь джипа рядом. «Поехали», Света устроилась на своем месте и пристегнула ремень. «В аэропорт», — хлопнул Руслан Артемьевич рукой по подлокотнику, и машина мягко двинулась с места. «Какие планы на будущее?» — нейтрально уточнил он. «Учиться», — сосредоточенно кивнула Света. «Мне 5-ки ставят, учительницы любят. После 2 часов свободно. Рай?» «А не скучно будет?» — полюбопытствовал Руслан. «У меня интересный сосед по парте». «Вот, кстати, ты, конечно, можешь не отвечать. Все-таки человек свободный и вообще», — поднял ладони он. «Но почему ты его не остановила тогда на вокзале?» «Как?» — повернулся к нему укоряющий взгляд. «Ну, вообще он обещал мне слушаться соседку по парте». «Что?» — аж машина вильнула от вопли возмущения. «И вы мне не сказали? Да я, да он, и вообще!» — всплеснула она руками, выдохнув. «А я не говорил, да?» — смутился Руслан, забираясь поглубже в кресло и нервно дернув ремень безопасности. «Это просто безответственность!» «Слушай, да, есть в этом моя вина», — покаянно отвернулся он к окну. «Да мы жизнями рисковали, пока это чудовище кормило испанцев варениками». «Я готов принести извинения. Проси, что хочешь», — затарабанил Руслан Артемьевич пальцами по колену. Не нервничая, просто желая скрыть энтузиазм и надежду, если первый подарок не удался, то может удастся подарить то, что ей действительно хочется. «Лучшего учителя по хореографии мне». Наверное, было утро, когда удалось снова открыть глаза. Под руками отыскалось приятное одеяло. Солнце светило через приоткрытые жалюзи, отпечатывая полосы света на противоположной стене. За окном жалобно требовали найти Барсика, и женский голос убеждал, что он обязательно будет найден. Рядом стояла медицинская койка, обставленная приборами, сейчас выключенными. Приподнявшись, обнаружил себя на точно такой же. Только у меня электроника отливала зеленым, помигивая лампами, а от одного из них шел к локтевому сгибу левой руки белый кабель, завершаясь круглой присоской, отсоединившейся с интересным звуком и спокойно соединявшейся с любой плоскостью вокруг. Приятно пахло яблоками, апельсиновой кожицей, чистой постелью и совсем немного горьковатым запахом лекарств. Резко дернулась дверь, пропуская запыхавшуюся медсестру в белом халате и чепчике, посмотревшую сначала на приборы, а потом охнув на меня. «Доброе утро», — проявил я учтивость. Та охнула повторно и столь же внезапно скрылась в коридоре, оставив доводчику двери медленно затворять створку. Судя по проглянувшему уголку большого плаката, закрепленного в коридоре, больница. Двери закрыться не позволили. Воровато оглянувшись по сторонам, в проем буквально втек Федор, скинул ботинок с левой ноги и оставил его в проеме. Электронные замки, смущенно отметил на мой любопытствующий взгляд и с возмущением добавил. «Охрана страшная. Все хотят только прическу испортить и к родителям отвезти». Еле прорвался. Брат осторожно присел на край кровати. «Как ты?» – обеспокоенно взял я его руку, оглядывая еле заметные рубцы на коже возле локтя и чуть синие на фалангах пальцев. «Да нормально», – махнул он другой рукой, явно храбрясь. «В первый раз гораздо хуже было». «Федор, если ты не перестанешь так рисковать», – постражал я, скрывая за тоном заботу. «Буду», – упрямо насупился он. «А если ты погибнешь, что папа, сестры и я станем делать?» «Это я к тебе пришел, а не ты ко мне», — запыхтел он возмущенно. «Это я должен тебя ругать, и вообще я не погибну, и тебе не дам», — категорично мотнул он головой. «Я ведь до конца не знал, жив ли ты. Верил искренне, но не знал», — прикрыл я глаза. «У меня просто пока кровать маленькая», — засмущался странной причине Федор. «И то, что под ним обитает, тоже. Вот когда я вырасту, никто не сможет нас обидеть». «Послушай мудрого человека, дожившего до 13 лет. Всегда найдется человек, у которого кровать будет больше, а ужас под ней опасней». «Но я не хочу вас терять», — понурился он. «Главное, не теряйся сам», — чуть сжал его руку. «От остальных проблем на свете у тебя есть старший брат». «Ты 3 дня лежал без сознания», — всхлипнул Федор. «Знаешь, как страшно». «Да мне уже поспать нельзя», – деланно возмутился я, обрадованно отмечая улыбку на лице младшего. «И вообще, мы ведь справились. Значит, все хорошо». «Так, нарушитель!» – звонко подлетел к потолку голос очередной медсестры, заставив Федора вздрогнуть. «Красивая тетенька, а где туалет?» – похлопал Федор ресницами, вставая. «Ох ты моя прелесть! Заблудился, пойдем отведу», – заворковала она, уводя брата в коридор за руку. «Вот, ботиночек не забудь». Дверь щелкнула, закрываясь. Впрочем, не прошло и 5 минут, как открылась снова. 30 секунд», — произнес напряженно незнакомый голос. Я аж яблоко перехватил на всякий случай и в проем нацелился, мало ли. Но через секунду в комнату торопливо зашел Пашка, быстро оглядел комнату и широким шагом преодолел расстояние до кровати. «Спасибо», — ухватил он левую руку, лежащую над одеялом, и энергично затряс. «Спасибо, спасибо, спасибо». В его лице океан признательности и даже намек на слезинку от избытка чувств. «Обращайтесь», — осторожно вернул я себе руку под невольную улыбку. 15 секунд», — прошипел голос из коридора. «Извини, тут охрана страшная, пришлось взятку давать», — смущенно повернулся Пашка к двери. «Вот, пока не забыл». Спохватился он и выложил на ткань простыни черное кольцо в виде паука. «Даже не знаю, как благодарить». «Все нормально, теперь, наверное, дома все хорошо будет», — осторожно поинтересовался я. «Если не знает про дела отца». «Да, конечно», — расцвел он улыбкой. «Нам, правда, деньги пока не перевели, но как только, я сразу сообщу». 5 секунд». «Ладно, я бежать», — заговорщически подмигнул он. «Еще раз спасибо». «Паша». «А?» — повернулся он уже в дверях. «А вот помнишь, ну, эти корабли в порту, которые у вас утонули? Они сколько стоили, не знаешь?» — нейтрально уточнил у него, рассматривая яблоко в руке. Миллионов 40 каждый, наверное. На мгновение задумался он, игнорируя мужскую руку, которая уже настойчиво вытаскивала его из палаты. «Тогда, когда выигрыш и разделять будешь, ты из моих себе 80 перекинь, хорошо?» Вдумчиво принялся я поправлять край одеяла. «Да не нужно, ты что? Ты и так для меня много сделал». Принялся он было отнекиваться, улыбаясь, а затем как-то резко замолчал и посмотрел на меня. «Максим». «Все, юноша, время закончилось». «Максим», — вцепился Пашка в проем. «Ведите себя прилично, мы же договаривались». Дернули его уже бесцеремонно, отцепляя руку и закрывая дверь. Следующий визит был от целого коллектива докторов, весьма интересовавшихся моим замечательным самочувствием и отрицательно цокающим, стоило заговорить о том, что пора бы домой. Находились мы, как оказалось, в гербовом оздоровительном центре долгоруких, так что доводы записаться на прием и прийти попозже не срабатывали. В итоге облепили датчиками и велели изображать больного. Потом все приборы как-то разом вышли из строя и от меня отстали. Разве что поводили по груди и спине холодным стетоскопом и выслушали высокую ноту А, исполненную напротив света. Минут через 40 зашел Артем, вполне свободно хлопнувший дверью за собой. «Ты как добирался?» – полюбопытствовал я, помня о нелегких путях предыдущих гостей. «Сказал фамилию, к кому иду, и пообещал, что разнесу все закрытые двери. Вот, выдали», – показал он краешек пластиковой карты доступа в нагрудном кармане. Выглядел мой друг вроде бы так же, но неуловимо иначе. Конечно, были и явные отличия. «А где очки и скрипка?» – заинтересовался я. «Да уже не надо», – с некоторой даже гордостью произнес он. «А раньше было надо зачем?» – аж заерзал от любопытства. «Нет, слова я его помнил, но он тогда был не совсем расположен к беседе и немного медведь». Артем хмыкнул, оглянулся на запертую дверь, а затем выудил из внутреннего кармана черную коробочку и установил на тумбе рядом с яблоками. Тут же по палате дунуло силой, а бывшая запертой и теперь, видимо, обесточенная дверь чуть скрипнула, отходя от косяка. «Зверь внутри. Он сильный», оглянувшись на дверь и внимательно прислушавшись, но не обнаружив никого лишнего, начал Артем. «Да я заметил», — хмыкнул в ответ. «Он в воле сильный, сильнее человека, особенно в детстве», — хмуро посмотрел на окно он. «Чем сильнее он, тем сильнее его воля. Тем больше он считает себя главным в теле. Унять сложно, а подчинить вообще кошмар». «Ты вроде не кусался», — осторожно нарушил я затянувшуюся паузу. «Потому что скрипку с собой таскал. Там в каждой струне по пучку волос прадеда, прапрадеда, прапрапрадеда и его отца. В охапку нельзя, рядом держать тоже нельзя, обидеться. Вот и приходилось. Они медведя и держали. Вернее, меня держали, наверное. Советовали, успокаивали. Знаешь, как страшно, когда глаз замечает дрожащую жилку на шее у соседа по парте, а во рту выступает слюна. Я ведь этого не хочу, а зверь хочет». «Так зачем тогда очки носил?» «У меня зрение идеальное, очки его специально портили, картину размывали. Так проще жить», — пожал он плечами. «Тяжело медведю в городе». «Не говори», — поежился он, вспоминая. «Зверя все в бешенство приводило. Запахи, звуки, машины, узкие коридоры. Хорошо парк вокруг школы, можно на перемене спрятаться. Сейчас, выходит, скрипка и очки больше не нужны». «Да», — со спокойной гордостью посмотрел он в глаза. «Вот только оставил», — показал Артем неброский браслет на левой руке. «Пра-пра-пра-дедушку, на всякий случай». «А остальные что?» Аж принюхался я, уловив вновь нечто искристое, как тогда на поляне. «Да, хорошие они, просто старые», — засмущался Артем. Возьми, Казань», — беззлобно передразнил он. «А что там хорошего?» — заинтересовался я. «А что хорошего в полненькой Юльке из Б-класса?» — мрачно посмотрел он. «Запятые», — предположил я. Артем просто рукой махнул. «Ты там логику вообще не ищи, они своим веком живут». «Ну, вообще здорово так с родственниками говорить», — вздохнул я и завершил грустно, с самого детства. «Ладно», — хлопнул он ладонью по колену, — «я что зашел? Спасибо хочу сказать». «Да ерунда», — отмахнулся я, — «если бы ты тогда не поднялся». «Не ерунда», — серьезно посмотрел он на меня. Не пришел бы ты, мне никто подняться бы не дал. Награда будет более чем щедрой. Ты, пожалуйста, не отказывайся, а лучше сам скажи, чего хочешь. Дельфинарий рядом с домом пристроите? На такой искус сложно было не поддаться. И секретный ход от дома к школе. Ой, да забудь, махнул я рукой. Нет, ну тут просто со специалистами советоваться надо, возмутился он. Просто спаси меня как-нибудь и в расчете, серьезно посмотрел я на него. А он кивнул, понимая. Не все же мне будет вести, и не всегда над головой в небесах будет мое отражение. Просьба будет, замялся он слегка. Ты про медведя никому, ладно? Это само собой, понимающе кивнул я. Даже обсуждать это нельзя, в том числе со мной. Строго добавил он и тут же смягчился. Если какие вопросы остались, то давай сразу отвечу, чтобы потом не вспоминать. Слушай, пристально посмотрел я на него, ведомый озарением и надеждой. А у тебя есть брат? Нет. А тебя из цирка не похищали 5 лет назад? Нет, поскушнел лицом Артем. А ты покатаешь меня на себе? Нет. Блин, вздохнул я грустно. Что, все? Недоуменно уточнил друг. Больше нет вопросов. А как же, есть ли у тебя блохи? Ну ты же приличный медведь, как я о тебе такое подумать могу? Возмутился я. Слушай, давай лучше так. Мне надо что-то знать действительно важное, о чем я не спросил. Задумался Артем. В серебряный заповедник не ходи, там дедушка. Огромный медведь, наверное, спросил я благоговейно. Да, с гордостью приподнял он подбородок. А он меня покатает? Нет. Слушай, ну ты же не можешь знать точно, рационально рассудил я. Стоп, занервничал Артем. Ладно, я тебя покатаю, если ты пообещаешь не лезть к дедушке. Он, знаешь ли, мне дорог, только 5 минут. Ну ты ведь всяко меньше его будешь, вот если 10, Максим. Ладно, миролюбиво поднял я руки. Слушай, а вот еще вопрос. Помнишь, мы встретились? Там еще 2 в тебя желудями кидались. В парке-то? Да. Понимаю, что твоему медведю это не нравилось. А как к этому относился княжеский сын? Осторожно, чтобы не обидеть, поинтересовался я. Ведь они вырастут и узнают. Все-таки странно это. Я потому Артему сразу и не поверил про настоящую фамилию. Там, на берегу реки, возле бабушкиной деревни. Так ведь дети, пожал он плечом, будто сам взрослый, вовсе не собираясь как-то волноваться. Понимаешь, сейчас у них ничего нет, и они ни за что не отвечают. Вот когда вырастут и вступят в наследство, проступил на его лице истинно медвежий оскал, тогда и узнают. Ладно, пойду. Выздоравливай и приезжай быстрее. А Света зайдет? Она узнала про твое обещание слушаться соседку по парте, замялся Артем. Теперь пишет свод правил с кучей слов нельзя. Посажу ее по правое плечо, задумчиво кивнул я своим мыслям. И тебя не тревожит, что все это придется исполнять? Недоуменно уточнил друг. У меня 3-местная парта, отмахнулся я. И определенное влияние на ее левое крыло. Если так, то да, задумчиво закивал Артем. До встречи. Дверь вновь закрылась протяжно долго. В самый последний миг взгляд уловил нечто, мелькнувшее в проеме, столь быстро, что вполне могло показаться. Но затем на одеяло возле ног одним движением взлетел матерый котяра, посмотрел укоризненным взглядом и, важно вышагивая, подошел к лицу, уткнувшись в щеку носом. «Машк!» — не веря, осторожно провел я ладонью по мягкой шерстке. Кот завалился мне на грудь и размеренно заурчал, перебирая лапами от удовольствия, чуть выпустив коготки. «Ты как тут оказался, бродяга?» — посмотрев на дверь, прикрыл я свое чудо одеялом. Не зря сделал. Практически сразу в палату ворвалась медсестра и внимательно оглядела палату. «Кота не видели? Барсиком зовут». «Никаких барсиков не знаем», — категорично ответил я, придерживая ворохнувшегося кота от побега. «Извините за беспокойство», — закрылась вновь дверь. «Пока тебя не было, нашел еще 3 пары рук, которые будут тебя очень осторожно и нежно гладить», — обратился я к коту шепотом, а затем подтвердил в настороженное кошачье ухо. «Нет, хвост гарантированно не тронут. Еще у нас теперь есть свой подвал, глубокий и темный, возможно, даже с мышами. И будет дельфин. Обычно он плавает в океане, но погостит у нас. Нет, его съесть нельзя, он очень большой. Но можно смотреть и мечтать, что съешь, когда вырастешь. Как видишь, я не терял времени зря». Дверь еще раз открылась, на сей раз впуская знакомого доктора с абсолютно чужим человеком, одетым строго и весьма представительно. Даже ботинки и те блестели, несмотря на осень и слякоть за окном. «Максим, мы принесли тебе одежду», — положил доктор пакет на край кровати. «Тебя хотят увидеть очень важные люди. Пожалуйста, переоденься». Незнакомец между тем обошел палату, внимательно заглянул в тумбы под кроватью, свернул и развернул жалюзи и оценил вид из окна. «Мы выйдем в коридор», — спохватился доктор, посчитав мое бездействие смущением. Дождавшись закрытия двери, я осторожно поднялся, прислушиваясь к организму. Слегка попрыгал, поприседал, поймав легкое головокружение, которое, впрочем, быстро исчезло. Переоделся в принесенные джинсы свободного покроя, рубашку и бежевую кофту с кроссовками. Открыл окно, оценивая расстояние до земли. Затем отметил водосточную трубу у края окна. Подхватил Машка, положил его себе на шею и перебрался с подоконника на внешнюю часть стены. «Важные люди ждут нас дома», – буркнул я коту, согласно провибрировавшему мурчанием в шею. Довольно быстро спустился вниз и вместе с группой людей покинул огороженную часть медицинского учреждения. Вышел на дорогу пошире, прикинул стороны света и побрел навстречу машинам, что должны были выезжать из города. Повезло не сразу, но примерно через час удалось остановить длинный грузовик с гербом княжества Шуйских у номера. «Тебе куда?» – посмотрел водитель, оценивая внешний вид и кота на руках. Ему было лет под 50, с поседевшими волосами и бороздами морщин на лбу. На плечах спортивный костюм, накинутый поверх серой футболки. В салоне легкий запах табака, маскируемый елочкой, болтающийся у стекла. Таблички «Пустой» и «Вован», укрытые пачкой заполненных бумаг. «Домой», – назвал я ему свой город, улицу и дом. «А родители где?» Не торопился он вывести машину на дорогу. «Там же». «Давай им позвоним, пусть знают, что едешь», с тщательно скрываемым волнением произнес он. «Было бы замечательно», вежливо поблагодарил я его и продиктовал номер. По телефону закономерно попросили меня пристегнуть, а я, между прочим, и сам не забыл, а также сориентировали на гостиницу, где жил Федор, и попросили немедленно с ним связаться. «Федор, я еду к тебе на фуре с котом». «Нет, не настолько огромным, но весьма представительным», – почесал я довольного Машка. «Да нет в больнице никаких проблем. Стоит на месте, честно, даже стеклышко не побито. Там просто кто-то важный решил на меня посмотреть. А я на него нет. Тут ему не зоопарк, хоть все двери и закрыты». А чуть позже нам позвонили и круто развернули в аэропорт, где слегка ошарашенный водитель узнал, что ехать домой ему не трое суток, а всего пару часов.